индусскую, да? Но это одно и то же, по сути, это какой-то, как бы, стороны одной и той же медали. Шило на мыло, как мы говорим. And therefore, she got the freedom from all this when she came to Kriya Yoga, which is totally free from all such stupid belief system of any kind. Но она получила свободу, когда пришла в Крию. Потому что Крия освобождает от каких-либо систем верований. Они не нужны, они бесполезны. But that doesn't mean you are anti-belief. When the people with beliefs are there, we love them. We carry on with them. There is no particular charming being antisocial. И это не значит, что мы будем против людей, которые обладают системой верований. Это совсем не так. Нет ничего, потому что крия не означает отсутствие верований. И поэтому, если есть люди, которые обладают этими верованиями, ничего мы против их не имеем. Мы живем рядом с ними, сосуществуем, потому что нет никакого особенного шарма в том, чтобы как бы клеймить их в их системах верований и так далее. В этом как бы нет ничего красивого и замечательного. Поэтому мы сосуществуем мирно со всеми, которые живут, пусть даже есть люди и система веры. And those who want to remain amused in belief system, we don't disturb them. We say, oh, this is a good carry on. But those who have got good brain, who want to understand deeper, to them only we talk about all this which you're talking, because these bodies are having better brains, not in decay with all kinds of stupid belief system. Поэтому мы не беспокоим тех, кто обладает системой верований. Поэтому об этом с ними, может быть, и неразумно говорить. Поэтому мы говорим об этом только среди крия-йогов, которые инициированы, у которых ум более острый, потому что он как бы не система, вот, хотя потому что он смотрит на это, он не так зажат системами верований, да? Поэтому обо всем этом мы говорим здесь, среди нас. Но не обязательно совершенно беспокоить или клеймить каких-то людей, которые обладают этими системами верований. Этого совершенно не нужно делать. Оставьте их, как они есть. So the belief is a suffering. Then choices are also suffering. The choices, psychological ones, not technical ones, are substanceless activities that occur in proportion to conventional, cultural and verbal inputs. Итак, верование приводит к страданию. Выбор, психологический выбор, также ведет к страданию. Не технический выбор, а психологический выбор. Выбор – это как бы без... Знаете, ну-ка, да и нет, что это делает. Выбор – это, в принципе, психологический выбор, да? Это... А нет, вот по-русски 20-й, 1-9. Психологический выбор, да? Это деятельность ума или то, что происходит в уме, как проявление практических, житейских вещей в жизни. Житейских в части того, что мы выбираем то или иное согласно каким-то культурным представлениям или установкам, которые у нас есть. Вот что есть психологический выбор. Это движение ума, обусловленное культурной обусловленностью или житейской обусловленностью в той среды, в которой мы находимся. Вот что такое психологический выбор. The sensory perceptions are life, but choices are mind. Поэтому чувства, то есть пять органов чувств,